пришел в восторг и удостоил меня множеством похвал. Много позднее мне рассказали, что Ауитсотль брал свой зажигательный камень в каждый военный поход, которых он совершил множество. Однако больше всего он любил развлекаться с кристаллом в мирное время. Чтимый глашатай запомнился подданным своим вспыльчивым и жестоким нравом. Так что капризного самодура у нас до сих пор называют Ауитсотлем. Но, видимо, этому тирану была свойственна еще и детская проказливость. Частенько ведя беседу с кем-нибудь из своих величавых степенных мудрецов, он увлекал собеседника к окну и незаметно наводил с помощью зажигательного камня световой луч на какую-нибудь еще незащищенную одеждой часть его тела. А когда старый мудрец подскакивал с резвостью молодого кролика, чтимый глашатай хохотал до упаду. Из дворца я вернулся в гостиницу за кацатлем и пожирателем крови, которые к тому времени уже вымылись и переоделись. Мы отнесли два тюка наших товаров в дом почтека, где были немедленно припровождены к тем самым трем старейшинам, которые помогали мне собираться в путешествии. Пока разносили сдобренный соком магнолии и шоколад, Коцатль развернул первый тюк, тот, что побольше. «Ай-ё!» — промолвил один из старцев. «Да у тебя, я вижу, одних перьев наберется на целое стояние. Вот что тебе надо сделать. Сперва добей, чтобы богатейшие представители знати принялись наперебой предлагать за эти перья золотой порошок и взвиньте цену до предела, а уж потом сообщи чтимому глашатую, что имеется столь ценный товар. Он заплатит сколько угодно из простого самолюбия, лишь бы подчеркнуть свое превосходство». «Как посоветуете, мои господа?» — согласился я и сделал кацаплю знак развязать узел поменьше. «Хм-хм», — сказал второй старец. «Да, похоже, что тут ты дал маху», — вздохнул третий. Он меланхолически повертел между пальцами два или три кристалла. «Форма, конечно, хороша, огранка и шлифовка выше всяких похвал, но, увы, это не драгоценные камни, даже не самоцветы, всего лишь кусочки и кварца. Камни еще более распространенного, чем жадеит, но в отличие от последнего, не имеющего никакого символического или церемониального значения». Кацатль не выдержал и хихикнул, не удержался от ухмылки и пожиратель крови. Улыбнулся и я, предвкушая развлечение, и точно... Стоило мне показать старейшинам, для чего годятся эти кристаллы, как почтенные купцы пришли в возбуждение. «Невероятно!» — промолвил один из них. «Ты доставил в Тано-Чтитлан нечто совершенно новое и небывалое. Где ты их раздобыл?» — поинтересовался другой, но ты же поправился. «Нет-нет, даже и не думай отвечать. Прости, что спросил. Уникальные сокровища должно принадлежать одному только первооткрывателю. Самые крупные кристаллы мы предложим наиболее знатным вельможам», — заговорил третий. Я перебил его, объяснив, что полезные свойства камней не зависят от их размера, но опытный торговец только отмахнулся. «Это не имеет значения. Каждый пепелтин захочет иметь кристалл того размера, какой сочтет подобающим своему рангу и самомнению. Я предлагаю тебе продавать камни на вес, причем для начала запросив в золоте в 8 раз больше, не сомневайся. Пепелтин будут похваляться друг перед другом богатством и щедростью, так что ты не прогадаешь». «Но, мои господа», — изумленно воскликнул я, — «не мог же я всего за один поход заработать больше золота, чем вешу сам? Получается, что даже заплатив все, что полагается змею, женщине и вашему почтенному сообществу, мы трое, поделив оставшуюся выручку, займем место среди самых богатых людей Тано-Чтитлана? А что, тебя это не устраивает?» «Да не то, чтобы не устраивает», — запинаясь, пробормотал я. «Просто мне это кажется не совсем правильным. Такая баснословная выгода и всего от одной торговой экспедиции. Причем от продажи, как вы верно заметили, самого обычного кварца, который можно поставлять на рынок в любых количествах. А я действительно могу обеспечить зажигательными кристаллами всех жителей во владениях Союза Трех». «Возможность такая у тебя, может быть, и есть», — строго заметил один из старейшин. «Если у тебя имеется еще и здравый смысл, ты не станешь этого делать. Ты сам сказал, что первым обладателем магического камня уже стал чтимый глашатый. Это значит, что 126 оставшихся кристаллов могут достаться только 126 представителям самой высшей знати. Будь уверен, сынок, вельможи стали бы яростно торговаться за право заполучить эти штуковины, даже будь они сделаны из глины. Впоследствии ты можешь совершить новые путешествия и доставить очередную партию диковин, но их количество всегда должно быть ограниченным». Коцатль светился радостью, а пожиратель крови чуть не млел от счастья. «Пожалуй, ты прав», — промолвил я, — «богатство нам вовсе не помешает». «Тем паче», — заметил другой старейшина, — что возможность потратить некую его часть представится вам незамедлительно.